почему именно Еременко? Полководческим талантом не отягощенный, не участвовавший, кстати, даже в освободительном походе в Западной Украине и Белоруссии, не сталкивавшийся с немцами. Скорее всего, это Тимошенко и Буденный предложили. Требуется, мол, человек твердый, уверенный в себе. Уж чего-чего, а самоуверенности Андрею Ивановичу действительно хватало. Умел идти напролом. Да и здоров был детина. Быку рога свернет, косая сажень в налитых силой плечах. Он даже чуть сутулился под их тяжестью. Соратники, давно знавшие Андрея Ивановича, между собой звали его Гориллой. Он, по-моему, не обижал. На посту командующего Западным фронтом Еременко ничем себя не проявил, положение не выправил, да и не мог он ничего сделать. Явно не по нем были масштабы. Прокомандовал лишь несколько дней. На Западный фронт прибыл Тимошенко, а Еременко остался его заместителем. Однако и вкус высокого положения изведал. И некоторую известность приобрел. В должности зама помотался по военным дорогам, насмотрелся и обрел кое-что на передовой, в штабах. Однако в историю начального периода войны писался главным образом полуанекдотичным случаем, когда полковнику Мишулину было присвоено сразу через ступень звание генерал-лейтенанта и вручена звезда героя. И вот, неожиданно для меня, Еременко на приеме у Сталина вместе с генералом Кузнецовым. И ни Шапошников в кабинете Иосифа Виссарионовича, ни я, находясь в комнате за кабинетом и слыша все, ничего уже не могли изменить. Теперь решал лично о том, как это было, поведал в своих воспоминаниях воениздат 1959 год сам Еременко. Стремясь к объективности, посмотрим на случившееся глазами самого Андрея Ивановича. Цитирую. Сталин подчеркнул, что нужно остановить продвижение противника как на Брянском направлении, так и в Крыму. Затем он сказал, что именно для этой цели создаются Брянский фронт и отдельная армия на правах фронта в Крыму. Закончил Сталин неожиданным вопросом, обращенным ко мне. Куда бы вы желали поехать? На Брянский фронт или в Крым? Я ответил, что готов ехать туда, куда он сочтет нужным меня направить. Сталин пристально взглянул на меня, и в выражении его лица мелькнула неудовлетворенность. Стремясь получить более конкретный ответ, он спросил кратко, а все-таки? Туда, быстро сказал я, где обстановка будет наиболее тяжелой. Она одинаково сложна и трудна и в Крыму, и под Брянском, — последовал ответ. Стремясь выйти из этого своеобразного тупика, я сказал, пошлите меня туда, где противник будет применять мототехчасти. Мне кажется, там я сумею принести больше пользы, так как сам командовал механизированными войсками и знаю их природу и тактику. «Ну, хорошо», — сказал Сталин удовлетворенно. И тут же обратился к Кузнецову, спрашивая о его намерениях. Кузнецов ответил весьма кратко. «Я солдат, товарищ Сталин. Буду воевать там, куда меня направят». «Солдат-то солдат», — несколько растерянно проговорил Сталин. у вас